ввязываться в другую битву. Где логика? Разведка и генштаб сообщают, что на наших границах развернуто не более половины фашистских дивизий. Этого мало для вторжения. Значительная часть гитлеровских войск увязла на Балканах, в Югославии, только начинает освобождаться, и время для нападения на нас в этом году уже упущено. Все немецкие военные авторитеты считают, что наносить удар по Советскому Союзу следует не позже второй половины мая, чтобы иметь запас хорошей погоды, добиться решающих успехов до осенней распутицы. Ну, а май прошел, июнь протекает. Теперь другая сторона. Возрастающее количество тревожных сообщений. Конечно, они беспокоили Иосифа Виссарионовича, хотя он был поставлен в известность немцами. Германское командование готовит бросок через Ла-Манш в Англию. Этой трудной операции будет предшествовать небывалое по масштабам дезинформация с целью запутать, сбить с толку англичан и американцев. Эта дезинформация включала переброску некоторых немецких дивизий с запада в Польшу, распространение слухов о том, что Гитлер собирается напасть на Советский Союз. Сообщением любого характера и из любого источника Иосиф Виссарионович относился с разумным скептицизмом, не принимая на веру, сопоставлял и обдумывал различные данные. Если бы о том, что Гитлер готовит в июне вторжение, сообщил один наш агент или два, Сталин, пожалуй, придал бы этим сведениям особое значение. Но подобные донесения поступали к нему с разных сторон. Об этом предупреждали англичане с запада и радировал Зорге с востока. Причем назывался даже срок начала боевых действий. Об этом сообщали военные атташе и дипломаты. Об этом болтали на улицах Варшавы и Берлина пьяные германские офицеры. Такое обилие информации вызывало сомнения. Немцы умеют тщательно хранить свои тайны, а сейчас важнейшие сведения буквально просачивались через все щели. Что-то здесь не так. Гитлер провоцирует нас. Хочет узнать нашу реакцию? Или действительно отвлекает внимание англичан? Имел ли Иосиф Виссарионович основание испытывать недоверие к нашей агентурной разведке за рубежом? Увы, да. Хотя бы такой факт. Наш резидент в Западной Европе, считавшийся очень надежным, Вальтер Кравицкий переметнулся вдруг в 1937 году на сторону Троцкого. Вероятно, всегда был его тайным поклонником. Раскрыл себя, затаился где-то во Франции. Отсюда сомнения в надежности других агентов. Особенно тех, кто не из нашей страны. У кого не было в Союзе близких родственников. Этих, которые без корней вполне могли перевербовать и использовать в своих целях западные разведки, считал Иосиф Виссарионович, и относился к их сообщениям довольно скептически. Надо еще помнить, что Сталина никогда не оставляла мысли, хитрые англосаксы не упустят малейшей возможности столкнуть нас с немцами, ослабить и тех, и других, а оставаться в дураках у Сталина естественно. Не имелось никакого желания. Иосиф Виссарионович был политическим игроком крупнейшего масштаба, настойчивым и последовательным, способным предусмотреть множество вариантов. Но он все же был несколько патриархальным, слишком искренним, если можно применить к политической игре такие слова. У игроков ведь тоже есть свои принципы, пределы коварства, которые не принято нарушать. А Гитлер оказался даже не игроком, а совершенно беспринципным подонком, ходы и поступки которого были непредсказуемы. Чаша весов колебалась. Иосиф Виссарионович не принимал решения, ожидая сообщения от одного из наших разведчиков в Европе, пожалуй, главного нашего агента на Западе,